25 мая. Во всем армянском базаре остались всего только два колодца, остальные были засорены. Уже напьетесь. Потом, вашу мать, напьетесь. Не подходи, не велено. Часовые никого к колодцам не подпускали. Ночь была темная. Низкие полуразрушенные дома армянского базара, нагретые за день солнцем, остыть еще не успели. На узких улицах было душно. Мы сидели на земле, прислоняясь спиной к выбеленным стенам. Говорят, соляные промыслы, статья, конечно, недоходная, недоверчиво басил в темноте кто-то. И, говорят, живут они потому нехозяйственно. Телицын, дай напиться, перебил его голос другой. Ишь, черт липкий. Про всех, ежели липкий, а сам как махру выпрашивал. Это, брат, совсем другой коленкор, да отчаливай. И опять поползло молчание. Показался желтый краешек луны. Темнота раскололась. Местами стало видно, как на улице качается желтая пыль. К колодцу в конце улицы подводили коней. Потом коней оттянули назад. «А полковника какого-то пропустили», — подошел к нам поручик Науменко. «Пол ведра, чтобы ему лопнуть», — вызудил. «На то и полковник. Два просвета, два брюха. Полковники, да на лошади. Эти в цене, значит». Поручик Науменко сел рядом со мной. «Спать хочется». Он тер кулаками брови и зевал, наклонив голову к поднятым коленям. Луна опять уползала за тучи. «Становись!» Когда мы подошли к Перекопскому валу, светать еще только начинало. Вдали, за валом, раздавалась частая ружейная и пулеметная стрельба. Временами гудела и артиллерия. «Марковцы и корниловцы пошли в лоб», — поднимаясь с нами на вал, разъяснял поручик Кумачев. С Сенгарского полуострова двинул генерал Писарев со своими кубанцами. А тут еще и Слащев под Мелитополем высадился. Баня! С вышины вала были видны далекие степи. «Здесь, господа, и местность прямо для боя создана», — продолжал, разворачивая карту поручик. «Если армия выйдет на Никополь, Большой Токмак, Бердянск, у нас снова опорная линия имеется. Видите? Второй Перекоп. Правый фланг упрется в Азовское, левый — в Днепр. А ну, сунься!» Бой на севере все больше разгорался. В ров перед нами опускали солдаты, очевидно, к колодцам. Со рва подымался холод. На дне ползли туманы. За рвом, далеко в степи, бежала собака. Она ныряла под траву и вновь выскакивала, далеко вперед выбрасывая передние лапы. «Ах ты быстрая!» — засмеялся ротный. И, подняв винтовку, приложился и выстрелил. Собака подпрыгнула высоко в воздух, и в воздухе же перевернулась. Я и подпоручик Морозов лежали на выжженной траве вала. Вдруг подпоручик Морозов поднял голову. «Что у тебя, Зотов?» «Да вот не разберу». «Малограмотен, а говорят про вас, господа офицеры». «А ну, дай-ка». Вдали, по южную сторону вала, гудел автомобиль. «Не Врангель ли?» — подумал я, оборачиваясь. Автомобиль приближался. Под грузной стеной вала он казался совсем маленьким. «Да смотри же!» Подпоручик Морозов дернул меня за рукав. «Смотри, Брусиловым подписано». «Где?» Лист бумаги в руках Морозова долго бился под ветром. «Где?» «Да подожди ты!» Наконец удалось схватить его за края. В дни, когда польская армия, стал читать подпоручик Морозов. «Эй, подождите! Обращаюсь я к вам, русские офицеры, вместе со мной воевавшие и на полях Галиции. Эй, оглохли?» Уже возле нас кричал штабс-капитан Карнаупола. «Я приказываю!» И, вырвав из наших рук воззвание, он вдруг круто обернулся и взял под козырек. «Смирно!» Автомобиль мчался уже по дороге под насыпью. В автомобиле сидел генерал Кутепов. Одна рука Кутепова лежала на черной квадратной бороде, другой он держал возле козырька корниловской фуражки. «Вольно! Вольно!» И, зажав в руке смятое воззвание, штабс-капитан Карнаупола пошел вниз по дороге. Длинный шнур нагана спускался до самых его колен. «Городовой!» — сказал подпоручик Морозов, отворачиваясь. Поднятая автомобилем пыль медленно подымалась на вал. Подпоручик Морозов заслонился ладонью. «Скажи, Изотов, а где ты эту бумагу нашел, а?» «Да я не находил. В 8-й мне солдат какой-то дал. Говорит, у себя в вещевом мешке нашел. И много». Солнце уже взошло. Во рву раздевали первых пленных. Около полудня мы перешли ров, обошли перекоп и двинулись на северо-восток. Навстречу нам уже несли раненых. Стрельба вдали становилась чаще и отчетливей. «Если б туда, на аэроплан, да посмотреть бы», — сказал поручик Науменко, подымая голову. «Подожди минутку, увидишь». Но ждать пришлось часа три. 3 часа первый и второй батальоны нашего полка лежали в степи. Было жарко. Странно, и справа, и слева море, а ветра нет. Тень бы какую! И, извякнув густо набитыми подсумками, подпоручик Басов медленно повернулся на живот и уткнулся лицом в траву. Фуражка сползла на его лоб, на седой затылок легла трава. «Поручик, а сколько вам лет?» «А сколько у вас языков, поручик Науменко? Неужели помолчать не можете?» Аэропланы над нами летели к северу. «Сюда, веди сюда!» Какой-то солдат отводил в тыл 2 ободранных пленных. «Эй, да живо!» Пленных подвели к тачанке генерала Туркула. Наклонив головы и плечи и опустив руки, они стояли неподвижно и казались низко подвешенными над землей. «Коммунисты?» — спросил генерал Туркул, свесив над колесом тачанки 1 ногу. Не поднимая головы, пленные что-то ответили. Туркул зевнул. «Веди!» Потом развернул на коленях карту и зевнул снова. «Сюда, сюда!» Минут через 5 вновь закричал он. И опять подвели пленного, уже босого, в рваной ватной коцевейке и без фуражки. «Коммунист? Черт ма коммунист! Мобилизованный!» Около тачанки собрались солдаты. Турку вновь что-то спросил, что я не разобрал. Солдаты вокруг тачанки гудели. «Меня это?» — переспросил пленный. «Ну, конечно, не меня же!» «Могилиным меня звать!» И вдруг, встряхнув кудрями, пленный чему-то улыбнулся. И точно в ответ на улыбку пленного Туркул засмеялся тоже. «Могилин? В могилу Могилина!» — закричал он, уже захлебываясь хохотом. «Эй, вы там!» Пленного повели за тачанку. «Подняли нас через 30 минут. Марковцы, говорят, отходят. Черт дери! Словно как кашу варят. Слышите, слышите? Мы уже шли через степь. Но вот штабс-капитан Карнаопула нагнал роту. Он задыхался. «Не волнуйтесь, поручик, все будет исполнено. Патронную двуколку я подтяну ближе, а связь с цепями...» Поручик Кумачев даже не обернулся. Когда второй батальон входил в Первоконстантиновку, солнце уже спускалось за края крыш. Крестьян в деревне не было видно. Опять несли раненых. Перевязочный пункт находился возле ворот хаты, около которой остановилась наша рота. «Сестра! Разрывными, правда? Сестра, вы были в цепи? Скажите, курсанты, наверное?» Сестра и фельдшер Дышла молча рвали бинты. Уже 7-я и 8-я роты пошли в бой. 5-я и наша лежали на улице. На улицу залетело несколько пуль. Взобравшись на забор, безрукий батальонный смотрел в бинокль. «Слушайте», — сказал кому-то недалеко от меня лежащий поручик Науменко, — «не кажется ли вам...» И вдруг он уперся ладони и быстро поднял голову. Батальонного на заборе уже не было. «Сестра, сестра!» — кричал над канавой связной. Батальонного положили на подводу. Но подвода не пошла в тыл. Раненый в грудь на вылет батальонный остался руководить боем. «Шестая!» — мы вскочили. Я видел, как подпоручик Морозов, нахмурив вдруг запрыгавшие брови, и как, отвернувшись в сторону, перекрестился подпоручик Басов. За деревней подымались холмы. Рассыпавшись в цепь, наша рота шла, не стреляя. Красных не было видно. Они лежали за холмами. Мы вышли на линию наших соседних цепей, приблизительно на версту от Первоконстантиновки. Цепь, стой! Несло пылью цветущей травы. Я лежал около Зотова и, выдвинув вперед винтовку, наблюдал, как бронзовый ленивый жук взбирался на стебелек качающейся травы. Раскачиваясь, стебелек гнулся. Справа от меня лежал Горохов, за ним Телицын. «Телицын, холодная?» Телицын отнял торта флягу. «Да откуда?» А жук уже взобрался на самую верхушку стебля и, выставив усы, о чем-то задумался, не зная, очевидно, что делать ему дальше. «Телицын, да глоток только! Отстань! Вишь, двинем сейчас!» «Цепь!» Мы встали и пошли, вскинув под руку винтовки. А далекие фланги цепей уже завязали бой и наступали, низко пригнувшись к земле. «А где капитан Карнауппола?» — спросил я поручика Кумачева, размеренным шагом идущего вдоль цепи. Поручик улыбнулся. «А где ему быть? Доставкой патронов ведает. Но, клянусь богом...» Вдруг он остановился. На мгновение остановился и я. За холмами что-то загудело. «Комиссар объезжает. Видно, дела у них не совсем». Но кончить поручик не успел. На холме, сверкая синей броней, быстро вползла цепь броневиков. «Ура!» — крикнул поручик Кумачев и бросился вперед, размахивая в воздухе ручной гранатой. Но пулеметный огонь снизу, сверху, шрапнель скорострельных пушек Гочьеса, сразу же смяли нашу цепь, зигзагами ее выгнули и отбросили назад. Я тоже бросился назад, потом повернулся и выстрелил в ближайший броневик. Винтовка ударила меня в плечо и повалила. Когда я вновь вскочил, винтовки под ногами у меня не было, только ствол и вокруг него щепки. Я схватил ствол. Броневик шел возле меня. «Цепь! Назад!» — где-то впереди кричал поручик Кумачев. «Цепь!» Я видел сквозь пыль, бегущую за цепью, как повалился на землю Зотов. «Зотов!» — крикнул я, добежав до него. Возле него лежала фуражка под самым ухом. В фуражку что-то медленно сползало, круглое и красное. Сползая, делалось все выше, круглей и краснее. «Цепь!» Уже далеко передо мной кричал поручик Кумачев. Возле меня, все на том же месте, кто-то волчком кружился. Упал. Изо рта Горохова била кровь. «Цепь!» Я вновь бросился назад, тоже волны бегущей пыли. Но рота бежала уже за пылью. Когда пыль нагоняла роту, цепь сразу редела и бежала еще быстрее. Медленно качаясь, передо мной поворачивался броневик. «Цепь!» Потом броневик остался позади. «Спасите, братцы!» — кричали раненые, хватая нас за ноги. Я помню красное солнце. Сквозь пыль оно казалось бурым. «Бра!» А за нами гудели броневики, дробились в сухом треске пулеметы и, как камни в битом стекле, звенели скорострелки Гочкиса. Полк бежал вдоль главной улицы Первоконстантиновки. Поперечные улочки уже были заняты красными. Красные выкатывали пулеметы. На скрещении главной улицы с поперечными лежали друг на друге упавшие тела. Тела ворочались и шевелились, как шевелятся, очевидно, холмы при землетрясении. «Беги, беги!» — кричали за нами, и мы бросились вперед. Быстро темнело. И опять зашла луна, такая же желтая, как в ночь перед тем армянским базаром. Черной смолой сползал полк с Перекопского вала. Мы шли назад, к кострам. Опустил ствол разбитой винтовки до самой земли. Я шел среди солдат и офицеров чужих рот. На валу стоял генерал Туркул. В глазах у него я видел слезы. Костры догорали. Когда на них набегал ветер, огонь ложился на траву и шипел, торопливо зарываясь в землю. Поручик Науменко, я и 12 солдат нашей роты сидели около огня. Другие не вернулись. Вдали опять шел бой, но уже лениво и как-то нехотя. «Тогда считать мы стали раны», — вздохнув тихо, сказал поручик Науменко. «Товарищей считать». Красный свет расползался по его лицу, стекая за ухо, за которым медленно шевелились тоже красные волосы. А господин поручик ротный упал. Его уже в деревне подшибло. «Видел я», — рассказывал Галицкий. Единственный уцелевший солдат моего взвода. Васюткин, Иосиф, красным перебегли. Тоже видел. Чего не видел, не скажу, господин поручик. А подпоручика Морозова не видел. Вот. Никак нет, не пришлось видеть. Подошел штабс-капитан Карнауппола. Ну а как патроны, господа, поизрасходовали? Я встал и пошел в темноту. Жаль подпоручика Морозова. Побрел за мною поручик Науменко. Я ускорил шаг. Но подпоручик Морозов вернулся. Было это под утро. Он разбудил меня, взяв за плечо. «Слушай», — я вскочил, — «слушай, а где фельдшер Дышло?» «Черт, да помоги же!» Он выволок из Первоконстантиновки какого-то раненого ефрейтора. «Знаешь, да черта похож на моего брата, павшего под Черновцами». Я взял ефрейтора за плечи, приподнял. Ефрейтор открыл глаза, большие, кажется, синие, как у ребенка. «Понесем? Бери за ноги». «Так, а ну-ка, раз». А возле потухшего костра бредил поручик Науменко, жалобно подвизгивая, как щенок на морозе. На следующее утро, 26 мая, Первоконстантиновка была вновь взята вторым Дроздовским полком. К полудню мы вошли в нее вновь, убирать убитых. Работали мы до самого вечера. Почти все убитые имели глубокие штыковые раны. За огородами, в густом ивняке, мы нашли подпоручика Басова. У него была разбита ступня и штыком проколото горло.